Глава 7. Гаифа. Речная усадьба. Талик. Западная Придда. Фалькерзи. 400-й год круга скал. 24-й день осенних молний. Булана Пеги, двухголовый жеребенок, вовсю хрустел морковками. Одна голова ела быстрее, и у нее под черной гривой виднелась белая звездочка. «Близняша», — повторял как заведенный Пагас, у ног которого лежал обзаведшийся черными пятнами колган. «Близняшка». Первая морковка кончилась, голова со звездочкой фыркнула и попыталась обмусолить парню ухо, вторая еще угощалась. «Господин, они все тут». Пагас бережно отстранился от создания, которому надлежало вызывать отрыбь. «Рысаки, охотничьи, выездные, все, кроме малышни, то есть пони». «Наверное, пони были не нужны», — глухо сказал Агаса, и Карло вспомнил поначалу показавшийся добрым сон с Гирени, стратегом и длинногривой лошадкой. «Наверное. Простите, вы желаете посмотреть?» «Да», — подтвердил Капрос, которому захотелось убраться еще и отсюда. «Нашлись лошадиные книги, или, как вы их там называете, на всю конюшню. Похоже, три из белой усадьбы». «Это очень удачно, господин». Пагас сглотнул, крашеный Саймур вскочил и с каким-то мурлыканьем сунулся под руку вновь обретенному хозяину. «Я многого не помню. Господин граф и господин Харалакис, старший конюх, могли рассказать любую родословную, а я...» «Малому северорожденному славному корпусу нужны в должном количестве достойные верховые и упряжные лошади», — поспешил на подмогу Фурис. Карло с облегчением взял из корзинки морковку и протянул двуглавки. А он-то думал, что конь на футляре для писем получился таким по косорукости художника. И какая муха укусила Турагиса, когда он выбирал себе знамя? Двуглавые же ребята и телята приносят беду. Близняша и принесла. Помиловавшему уродца бедняге графу, его дочкам, всей белой усадьбе, а теперь еще и Турагису. Кто следующий? И что с этой близняшей теперь делать? Отправить следом за стратегом или куда-то пристроить? Ни о чем не подозревающая нечисть высунулась из денника и вовсю тянулась обеими мордами к пятнистому колгану. Хмурый Агас изучал опрокинутое ведро. Фурис все еще объяснял Пагасу, в чем будут заключаться его новые обязанности. Парень робко возражал, в том смысле, что мало знает и никогда ничем не командовал. Но спорить с доверенным куратором? Все возражения, стремительно шагающие к генеральству писарь, знал лучше возражавшего и был, в отличие от отца Ипполита Элидоса, непрошибаем. Карло Капрос круто повернулся и, подавив глупое желание пнуть и так опрокинутое ведро, почти выскочил из конюшни. Валявшиеся на самом виду трупы убрали, но до праздничных атрибутов Фурис не добрался, и незлой ветерок вовсю шевелил радужные флажки и два знамени, на одном из которых красовалась ставшая взрослой, злой и золотой, близняша. Факелы уже горели, и вряд ли в честь праздника. В захваченной крепости не должно быть темных углов. Хотя, какая из сельской усадьбы крепость? Не Фельп, даже не Гурпа. Пора было убираться к себе и встречать зимний злом. Начинать Новый год в мародерском логовище маршал не собирался. Хотя дом был не просто удобен, но готов к празднику. Капрос никогда не страдал чрезмерной щепетильностью. Только не болтайся рядом, Фурис, трофейное вино отправилось бы в речку вместе с заботливо приготовленным угощением. Доверенный куратор был рачительней командующего. Он нашел применение всему, что успел осмотреть. Но поместье было слишком велико, а день — короток. И зануда согласился прервать инспекцию после осмотра конюшен. Карло тоже согласился. С тем, что бросать на произвол судьбы отменно налаженное конное хозяйство, нельзя. Бросать на произвол судьбы вообще нельзя. Однако ж бросают людей, государей, провинции, армии. Маршал ежился, глядя на быстро темнеющий плац и вышагивающих от знамени к воротцам обратно часовых. Потом позади стукнуло. Агасу то ли надоело слушать предназначенные не ему указания, то ли капитан счел своим долгом присмотреть за начальством. «Вышел?» — хмыкнул Карло. «Мститель. Смерть — это еще не месть. Старая гадина убралась в закат, не поняв, что ей конец». «Я верую в Создателя», — отрезал Капрос. «Наше дело не позволить мародерам резать людей. А казни, если ты вдруг забыл, Дело не гвардейское. В Гаифе гвардия освобождена от присутствия на казни государственных преступников. Причиной этого решения послужил заговор, в котором было замешано несколько гвардейских офицеров. Император Онофрий, опасаясь того, что товарищи осужденных попробуют отбить их у эшафота, издал соответствующий эдикт, который впоследствии стали объяснять тем, что гвардия выше столь низменной вещи, как правосудие. «А меня разжаловали», — напомнил Левентис. «Пьетро может верить во что хочет, но мне нужна справедливость здесь, и желательно немедленно». «Потерпишь». Агас не огрызнулся, но и не ушел. Так и стоял рядом, разглядывая улиткой вползающую на крышу луну. Фурис с Пагасом застряли в конюшне, видимо, осматривали лошадей. Вдали хлопнул одиночный выстрел, потом зацокали копыта и показался всадник. «Микис!» Испугаться за потесненную навалившимися делами Герени Капрос не успел. Слуга довольно ловко, хоть и без гвардейского шика, спешился, шмыгнул носом и сообщил позабытым возле двери конюшни вилам. «Готовится ж пора, до праздника всего ничего. Барышни радость обещали, а теперь они одни и очень расстроены. А еще палатка. В ней разве красиво сделаешь? И с вечером припозднились, не пропитается. Вечер утром резать надо, чтобы пропиталось. А теперь барышни плачут». «Хватит!» — Карл отвернулся от зудящего слуги и рявкнул в черную теплую дыру. «Фурис, заканчивайте там с делами! Едем!» Они мчались, видимо, степью. Под горячими ветрами гнулось, осыпая искры, пламя. А впереди рвал тучи черный смерч, все сильнее напоминая башню, над которой кружат то ли клубы дыма, то ли тучи. Словно льдины в водоворотах Хербсте. Льдины. Не лучшее сравнение для заката, если это закат, хотя похож горячо, неблагостно и прекрасно. Леонелли схитрился и глянул на свои ноги. Они пока существовали, сжимающие, свитые из искр поводья, руки тоже. Зато проныра стала огнем, оставаясь при этом лошадью. Такова природа заката, или дело в самой Врастике, и байки, возводящие рыжую степную породу грозовым жеребцам, не такие уж байки. Справа, будто в ответ, вспорола багряную жуть молния, породив очередную, на глазах затягивающуюся тропу. То ли путь назад, то ли ловушка, но башня всяко важнее. Пока есть башня, пока проныры в силах скакать, а ты думать, сворачивать нельзя. Башня может оказаться западней, тупиком, смертью, а может открыть дорогу, если не тебе, то Росю, Приду, Рейнштайнеру, кому-нибудь еще не родившемуся, кто поймет и посмеет. Кому-то синева и белые тропы, кому-то пламя. Не самый худший закон мироздания. «Эгей!» — крик выходит звонким, как на берегу. Вдогон крику летит фульгатский посвист. «Я здесь! Я нашел важное! Все сюда!» Кого он зовет? Кто услышит? Кто откликнется? Забавно, если сам леворукий. Очередной зигзаг. Облака — это все-таки облака, а не дым. Крутит все неистовей. Чего-то требует гром, о чем-то просит ветер. Если башня исчезнет, он спрыгнет и проверит, каков закат для пешего. Всадника огонь не трогает, и звуки пламя тоже не слезнуло. Дальнее ржание, близкий гром. Теперь по сторонам танцуют вихри. Малыш на Мельниковом удирал от похожих. И ведь удрал. Черно-красные змеи изгибаются женскими фигурами со вскинутыми руками, и это тоже красиво. Меж пляшущих колонн проскальзывает золотой неоседланный жеребец, скидывается на дыбы, разворачивается, летит рядом. Порожденный закатом, он сильнее проныры, сильнее и быстрее. Но идет с кобылой ноздря в ноздрю. Не мориск, мориски меньше, хотя стать та же. И не только стать. Грата вел бы себя так же. Новая молния рождает новый разрыв. Путь из заката в рассвет? Может и так. Утро не враг вечеру, а день ночи. Разве могут враждовать берега? Только в эспиратистских мозгах, да и то не в лучших. Гривастый спутник встает на свечку, призывно ржет. Давненько ты не ездил без седла, а без уздечки вовсе никогда. Проныра старается. Как же она старается? Бросать лошадей — подлость. Бросить свою лошадь — еще и глупость. Но золотой явился за тобой, а ты идешь до конца. До любого. Белая тропа уже совсем рядом. Ухватиться за чужое пламя, привстать, прыгнуть. «Домой!» Грата знает этот приказ. Врастейка тоже. Хуже, что кобыла вряд ли представляет, где тот дом. И все же... «Домой, проныра! Домой!» Не слушает. Мчится наметом, почти стелится по огненным колоссям. Ее выбор. А вихри отстали. Небо становится небом, трава травой, пусть и рыжий. Впереди полыхает закат. Огромное солнце висит над старой башней. Рока видел такую, но войти не смог. Туда вообще не войдешь, по крайней мере, из Гальтар. А из заката? Скачка все стремительней. Хотя куда уж больше. Грохочут копыта, грохочут прибой. Он-то здесь откуда? Наперерез метнулась длиннокрылая птица. Альбатрос. Запах дыма, полыни и поздних цветов. Запах осени, памяти, дорог. Башня приближается, растет. Здесь она не морок. Эдакий черный столб на границе земли и неба с вечным солнцем над зубцами. Уж не ее ли вариты назвали маяком, тем самым, что гаснет в излом? «Пепел должен остыть», — объяснял Ойгин. «Да, горячий пепел выгребать трудно, но и холодный сам собой не уберется». За маяками смотрят. Маяки зажигают, как истинные, так и ложные. Издали огонь маяка кажется низкой звездой, но у звезды костра не может быть одинаковых лучей. Выходит, вот он, ответ. Или слишком просто. Уцелевшие львы либо скрытничают, за что их осуждать не приходится, либо сами тычутся в разные стороны в поисках неизвестно чего. Если так, на выход из тупика можно налететь лишь случайно, и единственная тропинка — кровь, которой клялись. Настоящая кровь. Ее еще нужно найти, потому что твоей на все не хватит. Конский бег становится тише. Лошади переходят на рысь, потом на шаг. И вот он, морок, сказка, призрак, пугало. Стена словно отлетает из черной стали, но это камень. Темный, блестящий, неповторимый. Хорошо, что Рока трогал кольца Гальтар и башню Виньяска. Сверкающий монолит не удивляет. Он такой, каким и должен быть. Вопрос, есть ли здесь вход. За башней встает что-то вроде застывшей волны из такого же камня. Коням не пройти. Тебе тоже. Но к стене льнут гибкие лозы. Эта пансонья еще жива, она не убьет. Пахнет морем и травной горечью. Совсем как в Албасете. Багряные соцветия тянутся к самому лицу. Они сразу и смерть, и жизнь. Вдали, там, откуда он прискакал, бушует гроза. А здесь стрекочут цикады. Вечер. Покой. Сапоги касаются осенней травы. В лошадиных глазах плавают звезды. Обычные. Вечные, яркие. Лечь бы на спину и смотреть, но погасший маяк — это неправильно. Маяки должны гореть, а моряки — возвращаться и возвращать. Лозы пансонью кажутся прочными, главное — не повредить соцветий. Но тебе случалось открывать гаивские шкатулки, разница не столь уж и велика. Смерть, которую можно обойти, только и всего. В семействе Савиньяк никогда не рождались близнецы. И вряд ли родятся впредь. Эмиль повторяет отца. Арно — Эмиля. А ты никого не повторяешь. Ты появился, чтобы пройти закатной дорогой. Ты ею прошел. Почти. Осталось забраться наверх, вытряхнуть старый пепел и зажечь маяк. Скорее всего, кровью. Иначе с чего бы первородные ею клялись? Пьетро очередной раз не соврал. Гирене проснулась отдохнувшей и бодрой, пожалуй, даже слишком. «Лучше праздновать в большом доме», — тараторила кагетка. «Там все готово. Старый сервилый говорит, ты будешь там на мне жениться. Он большой стратег, и он тебе велит. Но если ты не хочешь, не надо. Пусть тебе будет хорошо. Когда муж не хочет жену, ему плохо. Или он ее убивает и женится, как ему хорошо. «Погоди», — попытался прикрикнуть Капрес, до смерти довольный, что в часе езды от речной усадьбы сыскался сносный трактирчик. «Будет тебе и праздник, и подарки. Только завтра. Подарки с плюшцы таскают, так что лежи тихо, а то спугнешь». «Пуст», — немедленно шмыгнула носишком Гирени. «Старый Сервилий обещал брать меня на пир с тобой. Я хочу видеть, как будет красиво. Где мое красивое платье? Я должна его надевать. Мне его привозили издалека, чтобы я тебе нравилась. И где моя дура курка? Она меня причесает». «Курка?» — не понял Карло. Что говорить кагетке про Турагиса и говорить ли, маршал пока не решил. А Пьетро тактично убрался. «Курка глупая», — объяснила девчушка. «Она мне служит. Ее мне дарил старый Сервилий. Где он? Он тебе скажет, что меня нужно на пир?» «Гирени, его нет». «Ты меня забирал и не сказал стратегу? Зачем? Он хороший, он меня любит. Он будет на тебя ругаться». «Не будет. Гирени, мне пора к моим офицерам, а тебе пора спать. Завтра мы поедем». «Нет». «Сейчас разревется. И что с ней такое делать?» «Нет. Пришли мне курку и платье, и серги с бусами. Я сегодня хочу быть красивой и не хочу спать. Сервилий обещал, я сяду рядом с тобой, и все станут смотреть». Девочка ничего не знала и хотела праздника, который ей обещали. У нее было красивое платье, очень похоже с кого-то снятое, бусы и сережки. Ей обещали подарки, дорогие, куда дороже, чем он мог себе позволить. Она бы сидела рядом с Лубымом, на нее бы все смотрели. Бацуда. «Гирени», — Капрес сжал тоненькие запястья, — «попробуй понять. Турагис, старый Сервилий, собрал разбойников. Они грабили и убивали людей на дорогах. Я не мог позволить им это делать. Мне пришлось его остановить. Сейчас я должен идти, а тебе надо спать. Завтра мы поедем за подарками. Потом я отвезу тебя к епископу». «Нет, лучше оставляй меня у Сервилия. На дорогах все берут, когда война, и нет умного казара. А твой казар — поганый щенок и ничего не знает. Сервилий берет для дела и немного для меня. Он меня любит». «Он тебе рассказывал?» — не поверил собственным ушам маршал. «Про то, откуда у него сережки». «Стратег Сервилий брал у трусливых и еще подлых, чтобы гнать врагов от вашей паоны. Так всегда делают, когда надо много нужного покупать, а денег мало». «Больше не будут», — рявкнул Карло и выскочил из жарко натопленной комнатки в другую, еще меньше. У двери, на покрытом вязаной накидкой сундуке, клевал носом Йорга. Подслушивает адъютант или нет, Карло до сих пор так и не понял. Но сейчас парень слишком умаялся. «Найди хозяйку», — распорядился он. «Только быстро и отправь госпоже, она ложится спать. Люди собрались?» «Не все еще». «Хорошо. Ну и жарище!» Маршал как мог спокойно спустился на первый этаж, где в общем зальчике радовал глаз разукрашенный зеленью и бумажными цветами стол, у которого священно действовал Микис. Рядом крутились хозяин заведения и два его сына. Микис хмурился и зудел. Мимоходом услыхав, что никакого обращения в провинции не понимают, вот и кладут ножи не тем боком, а вилки и вовсе как грабли, Карло вышел на закрытую веранду, где чинно беседовали приглашенные. Фурис что-то объяснял артиллеристам. Василис с Николетисом наперебой вспоминали какие-то прыжки через рогатки. Отец Ипполит квахтал над растерянным Пагасом, а стоявшие на особицу Пьетро с Агасом чему-то улыбались. Глянешь, не знаю, вроде бы все разбрелись по разным углам. Но, внезапно понял Карло, эти люди вместе. Причем надолго. В корпус их занесло разными дорогами. Из кагета вернулись уже хорошие знакомые. Но друзьями, если не больше, их сделали слухи о Марисках. Проклятая мельница, еще более проклятые усадьбы и сегодняшний штурм. Северорожденный корпус перерос свое название, став армией Кипары и Мерикии, пусть маленькой, но готовой к бою. Именно это и нужно сказать, поднимая первый тост. Чтобы запомнить пришедшие в голову слова, маршал тихонько произнес их вслух, и тут же, будто с неба, свалилась заключительная фраза, которая, нет, не повторяла, отражала предсмертные стихи Лидоса, будто вода — пылающий мост. «Пусти Темена!» — завопила сбоку, где обнаружилась садовая дверь. «Я хочу выдать этого грязного лгуна и иду говорить ему правду. Он глупец и трус, он держал меня в гадком кубле. Он не везет меня к императору!» Алла Золотая Куча вкатилась на террасу, потрясая кулаками и блестя галунами. Сабли придурку Турагис все же не дал. Зато одел и накормил. Пламенеющий казарон с лоснящейся ряхой, которая теперь слегка скрадывала нос, прокатился между кавалеристами и топнул ногой. «Где мои псы?» — взревел он. «Где мои комнаты? Когда мы едем к императору, он ждет меня, он будет знать правду! Ты предавал императора и заточал меня у старого бездельника и дурака! Он вздыхал, как тупой баран! Теперь я требую...» Разожравшийся урод никого не забыл оскорбить. Тех, кто его пригрел и снабдил псами. Тех, кто его не прибил вместе с разбойниками, а взял с собой. Мертвого Хамаила, живого Баату, далекого Курпадая, всех кагетов, всех гаивцев, весь корпус. «Какал я на тебя!» — надрывался Пургат. «На твоих свинских ослов! На твою пахлую мырыкаю! Вас будут давить, как тараканов! Я буду давить! Вы будете хрустеть под моими каблуками! Вот так!» Первой жертвой казаронского гнева стала ни в чем не повинная глиняная кружка, позабытая кем-то на подоконнике. Пургат, не забывая потрясать кулаками, затопал сапожищами по пестрым осколкам. В самом деле хрустнуло, и тут на Карла накатило. «Йорга!» — не хуже кагета рявкнул маршал. «Пистолет! Я добьюсь уважения и признания моих заслуг! Я...» «Мой маршал», — адъютант протягивает пистолет, в глазах удивленное сомнение. Брать в руки оружие, чтобы, помахав им перед чужим носом, убрать — нелепо. А Пургат давно стал чем-то вроде несварения. Придурку привыкли. Солдатам так и вовсе смешно. «Почему меня, гостя императора, не звали на пир? Со всем уважением! Меня удалили, чтобы я не говорил правду, чтобы я не мешал дезертирам сидеть в вонючем рике, когда император сражается!» Карл спустил курок совершенно осознанно. Он целил в дубовый лоб. Но леворукий защищает своих бацуд. Сухо и безобидно щелкнуло, кошачий кремень осекся, к вящему удовольствию Пургата. «Трус! Хромой Мерин! Я говорю в твое тупое лицо, ты...» «Пистолет!» — прорычал маршал, не глядя, протягивая руку. Оружие нашлось сразу и на сей раз не подвело. Грохнуло. Алый бархат на груди урода дернулся, будто под ним оказалась мышь, и тут же из дыры плюнуло кровью. Подавившийся не то словом, не то кашлем казарон грохнулся на спину, кисло завонял сгоревший порох. «Бацута!» — Карл оглянулся и увидел сжимающих свои пистолеты офицеров. С пустыми руками был лишь Фурис. «Кажется, это ваше оружие?» «Да», — подтвердил бывший писарь. «И очень надежное. Я наводил справки. Мастер Фейерман из Эйнрихта достоин исключительного доверия». «Благодарю. Все, за что вы беретесь, осечек не дает. Во всех смыслах. Пусть уберут». «Чего ждать?» — весело откликнулся Медерис, оттеснив уже перебирающего над покойником четки Пьетра и хватая труп за дорогущие сапоги с гигантскими шпорами. «Заодно и уважение окажем». «Именно», — подхватил Агас, — «самое-пресамое уважение. Не кто-нибудь, а сам командующий прибил. Лично». «Бери выше», — поправил Ламброс, завладевая лапами казарона. «Сам прибожественный эту бацуту кончил. Ну, я отожрался, скот эдакий». «Да, опоздал я», — пробормотал Карло, косясь на отца Ипполита. Но тот, кажется, не злился. «Зря я эту скотину у Хамаила отбил». «Кто знает», — Пьетр неторопливо убрал четки. «В том, что вы сверх меры продлили бытие сего хулителя и взяли с собой, есть определенный смысл. Вы сбросили напряжение сегодняшнего дня, не обидев ненароком никого из соратников, и заодно исправили былую ошибку. Спасать тех, кто приходит на пир, чтобы его испортить, противно Создателю, заповедовавшему детям своим радость и любовь». «Ничего себе!» — ахнул Ламброс. «И кто ж такую прелесть сказанул?» «Так мог бы сказануть мой дед», — кротко откликнулся клирик. «Но сказанул ли, я не знаю. Господин командующий, к нам изволит присоединиться Гирене, раскинув руки, бежала по ступенькам и с воплем бросилась к очередной раз растерявшемуся Карлу. Выручил Пьетро, ловко остановив разогнавшуюся кагетку на самом краю кровавой лужи. «Осторожно!» — запоздало прикрикнул Карло. «Ну кто тебя только...» «Ты казар!» — хлопать в ладоши Гирене не могла. Но глаза девчонки сияли. «Теперь я понимала. Старый Сервилли был хорошим, но хотел быть казаром. Ты его убивал. Пургат тебя ругал. Казара нельзя ругать, ты его убил. Так правильно!» «Ты любимый, ты казар, а потом коженишь на дочке казарона без братов, и он станет казарон». «Я сам сделаю детку казароном». Капрес перехватил у Пьетро горячие ручонки и потеснил кагетку к лестнице. «Или твоего брата попрошу». «Так нельзя», — замотал головой Гирене. «Только жениться на дочке». «Почему это нельзя? Ламброс, вы в кагете торчали дольше меня. О чем она?» «Новых казаронов быть не может», — засмеялся артиллерист. «Ведь они получились из перьев золотой птицы, которая умерла над Саграной. Если в роду не остается мужчин, наследует дочь, а ее муж становится казароном. Да и это только при Адгемаре пошло. Раньше казаронами были сыновья, а не муж-наследницы. Казар может отдать земли, но не кровь». «Фу ты, пропасть! Гирене, потомок, твой сын будет гаивским казароном. А теперь иди, спи, иначе не будет подарков. Те, кто их носит, трусишки, приходят только к спящим». «Как мыши». «Вот-вот». «Я поняла. Детка будет имперским казароном. Я иду спать. Но ты любимый». «Ты», — шепнул Карло, — «тоже любимая. Идем». Может, им в спину и смеялись, но Карло не оглядывался и больше не злился и не тревожился, что про него станут болтать его обалдуи. Пусть несут, что хотят. Все равно все они, если потребуется, умрут за него. А он — за них. За корпус. За вот этот домишко с тряпочками и девичьим виноградом на веранде. Хотя лучше уцелеть и передавить всех гнид, начиная с Анастаса. Бросать север сейчас нельзя, кто бы ни звал. Арест, конечно, разозлится. Но на чистку провинций силу Павона не хватит. А без фуража, рекрутов и оружия морисков всяко не отбросить. Если у императора есть мозги, он это поймет самое позднее к лету. Тогда можно будет и объясниться. Вот с этой ублюдочной Бакрией, читает Алигом, договариваться нужно немедленно. И тут без Баатой не обойтись. Казару, чтобы избавиться от беженцев, придется стать посредником между маршалом Дигароном и... леворуки с ним. «Пусть будет проимператор». Субимператор Кипары и Мерикии.